Никогда не было, чтобы колоссальные туши животных спокойно разрешали убивать себя и поедать их сотни пудов мяса. Всем известно, что чем больше животное, тем труднее на него охотиться. Для этого требуется участие большого коллектива людей, имеющих орудия нападения, которые надо еще уметь изготовить. Обратим внимание еще на одну сторону вопроса. Пясецкий нарисовал такую картину, будто первым людям только и дел было, что есть да спать на чистом воздухе, что никто не трудился. Скажем сразу, что ученый-защитник библейских сказок о необыкновенном долголетии в этом отношении явно перестарался. Всем верующим известно, что изгоняя Адама из рая, Бог послал его на землю, чтобы он в поте лица своего добывал хлеб свой, то есть предписывал людям жить в труде. Кроме того, уже первым потомкам Адама, как свидетельствует та же Библия, было известно разделение труда. Так, Авель был овцеводом, Каин – земледельцем, Иовал разводил скот, Тувал – Каин ковал всякие орудия из меди и железа. Как видите, даже само Священное Писание признает труд необходимым условием жизни и развития человека. А Пясецкий пытается доказать, что допотопные люди вели праздный образ жизни. Каждому ясно, что доводы Пясецкого совершенно несостоятельны. Нельзя сводить вопрос о долголетии человека ни к его биологическим особенностям, ни к влиянию климата. Человек – существо социальное, и продолжительность его жизни зависит прежде всего и главным образом от условий, которые создает общественный строй. Известно также, что именно труд является обязательным условием здоровья и долголетия человека. Но труд бывает разный. Труд раба изнуряет человека физически, притупляет умственно, уродует морально. Ненависть именно к рабскому труду легла в основу в целом отрицательного отношения религии к труду как таковому. Стремление освободиться от ига рабства и отражено в библейском мифе о райском блаженстве, о праздной жизни. Когда мы говорим о труде, приносящем человеку здоровье, удлиняющем жизнь, мы имеем в виду труд свободный, творческий, необременительный. Это тот труд, который является естественной потребностью человека. Предельные сроки жизни человека еще не определены с достаточной точностью. Но зато твердо известно, что по мере развития общества и социального прогресса систематически растет средняя продолжительность жизни человека. Установлено, что в условиях первобытной общины средняя продолжительность жизни человека была очень маленькой. Например, в начале каменного века она не превышала 5 лет. Выдающийся русский ученый Павлов считал, что длительность жизни современного человека должна быть не менее 100 лет. Другой ученый, академик Богомолец, допускал еще более продолжительный срок жизни. Он думал, что нормальное долголетие на данном этапе развития человека наука позволяет определить 125-150 лет. Эти выводы не просто произвольные допущения, они основаны на изучении организма животных и человека. В подтверждение этих выводов можно привести многочисленные случаи действительного долголетия отдельных лиц. Например, экспедиция Академии наук УССР в 1937 году обнаружила в одном абхазском селении 12 долгожителей в возрасте от 107 до 135 лет. В 1927 году в возрасте 150 лет умер Андрей Андрющенко. Родился он в 1777 году и был участником войны 1812 года. В том же 1927 году на регистрацию явилась крестьянка Маляревич из Белоруссии, которой было 130 лет. 20 километров от своего села она бодро прошла пешком. Число примеров можно увеличивать. И все они так или иначе подтверждают, что при определенных условиях продолжительность жизни может быть от 100 до 150 лет. Но средняя продолжительность жизни человека еще никогда не достигала такого большого срока. В зависимости от условий жизни, от степени развития производства материальных благ, эта средняя продолжительность жизни людей колебалась от 5 до 70 лет. В обществе, которое избавлено от эксплуатации, свободный труд является основой жизни всякого здорового человека. Именно потому в нашей стране почти 50 лет, идущей по пути социализма, наблюдается наибольшая средняя продолжительность жизни человека.